Хотя большинство шоферов не любит милицию, но к угрозыску относятся с почтением, поскольку УГРО все-таки делом занимается, бандитов ловит, а не охотится, как вся остальная милиция, за шоферами на дорогах, обдирая их штрафами. Через 3 часа, сменив 4 попутки, Степняк был в Качаловке, в центре огромного, как какая-нибудь Дания, района, знаменитого своими яблоками Апорт, бумажный Ранет, Антоновка и Белый Налив. Запыленный молоковоз, громыхая прицепом с пустой цистерной, промчался по сонным еще и утопающим в садах улицам и, облаянный собаками, остановился у запертых ворот районной больницы имени, как гласила вывеска, Клары Цеткин. Степняк пожал руку мальчишке-водителю, дал ему на прощание папироску и выпрыгнул из кабины, насквозь провонявший бензином, чесночной колбасой и папиросным дымом. И только теперь, сделав первый же вдох, ощутил, что действительно прибыл в яблочный рай. Так мощно пахло тут белым яблоневым цветом. Даже за больничным забором был яблоневый сад, который не умещался там, а рвался ветками через забор, осыпая в придорожную пыль белую пену лепестков. И в глубину всей улицы, по которой умчался молоковоз, стояли эти сады, сплошной яблоневый сад, освещенный первыми лучами южного солнца. «Рай!» — подумал Степняк и восхищенно крутнул головой. «Вот же какую землю дал нам Бог! Палку воткнешь, сад вырастет!» Но тут же, вспомнив дело, по которому он сюда приехал, нахмурился и толкнул больничную калитку рядом с воротами. Калитка оказалась не запертой. Сразу же за ней была кирпичная будка проходной, возле которой старик-сторож в выцветшем армейском кителе без погон ковырял лопатой клумбу с профилем Ленина, выложенным цветами. — Да кого? — грубо сказал он Степняку. — Угрозыск! Степняк сунул ему под нос свою корочку и посмотрел на несколько низеньких домиков, разбросанных в саду. «Где тут у вас морг?» Старик всадил в землю лезвие лопаты, нацепил на нос очки и неспешно, близорукими глазами, изучил удостоверение, убедившись, что Степняк действительно из областного угрозыска, сказал: «Дежурная докторша у главном корпусе, вона, у том». «А морг где?» — спросил Степняк. «А морг позади, у глубине. Только нема там никого, пусто. Шо тебе той морг сдався?» «Как это пусто? А где ж вы покойников держите?» «А нема в нас покойников. Один буф на той неделе, так и того учора схоронили». «Чего?» — не поверил Степняк. «Как это похоронили? Кто?» «А шо ж его держать?» — сказал старик. «Мать сбегла, а больше в него нема родичей, вот и схоронили. За казенный кошт. Где похоронили?» «А про то не знаю». Замкнулся старик и снова взялся за лопату. «Я на кладбище не був, ты у врачей запытай». Через 20 минут Степняк выяснил у полусонной дежурной врачихи, что нужного ему покойника действительно еще вчера похоронили на районном кладбище. Райком партии приказал не ждать, когда его мать найдется. Степняк понял, что опоздал или почти опоздал. Но то, что он появился в 6 утра, да еще воскресенье, упростило ему задачу. Легко получив у дежурной врачихи журнал регистрации поступления больных, он сфотографировал в нем 47-ю страницу и переписал ее в свой блокнот. Затем опечатал этот журнал и составил акт изъятия, потому что на странице 47-й было записано, что 17 марта в 7:25 утра в бессознательном состоянии поступил в больницу Сташевский Виталий Семенович, 27 лет. Главный агроном колхоза «Заветы Ленина». Предварительный диагноз приступ аппендицита на фоне алкогольного отравления. 8:50, во время операции Сташевский В.С., не приходя в сознание, скончался. Две следующие строки были так густо замазаны чернилами, что даже на просвет невозможно было ничего прочесть, кроме первой заглавной буквы «Д». И по аналогии с другими записями, Степняк легко догадался, что здесь был записан окончательный диагноз. «А кто замазал окончательный диагноз?» — спросил он дежурную. Она пожала плечами, она не работала в тот день, но если он хочет, то можно послать няню за главврачом Марьей Денисовной. «А телефон у нее есть?» — спросил Степняк. «А какой телефон? Откуда в нас телефоны? Денисовна тут живет, через дорогу», —